Доброе утро, дорогие телезрители. Продолжаем знакомить вас с основами социальной концепции Русской Православной Церкви. 13 глава. Церковь и проблемы экологии. Церковь обращает пристальное внимание на проблемы, которые порождаются развитием человеческой цивилизации. Человек хозяйствует на земле, он исчерпывает земельные ресурсы, он, конечно, влияет на атмосферу своей производственной деятельностью. И чем интенсивнее эта деятельность, тем больше истощается ресурсов, тем больше загрязняется среда нашего обитания. Воздух, почва, вода находятся сегодня в таком состоянии, что многие ученые говорят о надвигающейся экологической катастрофе. То есть о таком состоянии экосистемы, при которой человеческое существование станет весьма и весьма затруднительным, а может быть даже и невозможным. Вот возникает вопрос, а что, люди с ума сошли? Ведь загрязняя среду обитания, уничтожая планету, на которой они живут, просто пилят сук, на котором сидят. Ну а если этот сук обломится, и все мы рухнем? Ну, казалось бы, опять, чего же проще? Если есть угроза, если есть проблемы, так уж, наверное, нужно сделать все для того, чтобы эти проблемы были решены. Ну, например, совершенно ясно сегодня для ученых, что озоновый слой, особый слой газа в нашей атмосфере, предотвращает Землю от смертельных космических лучей. От мощнейшей радиации, которая присутствует в космическом пространстве. Не будет озонового слоя, и Земля не сможет существовать. Она будет буквально выжжена этими космическими лучами. Люди будут получать такое радиационное облучение, которое спровоцирует смертельные заболевания, и на этом просто закончится жизнь людей. Ученые точно знают, почему разрушается озоновый слой. И для того, чтобы он не разрушался, нужно ограничить производство определенной продукции, особенно содержащей газ фреон. Тот самый фреон, который мы заправляем в наши холодильники, точнее на фабриках заправляют в наши холодильники, в кондиционеры. И что же вы думаете? Не тут-то было. Не так просто, оказывается, ограничить потребление фреона и других веществ, разрушающих озоновый слой. Потому что производство этих веществ приносит колоссальные прибыли. И естественно, что те, кто получает эти прибыли, совсем не желают с ними расставаться. Вот тут-то мы и подходим к самой главной проблеме. А от чего возникла экологическая проблема? Она возникла от того, что в массовом сознании людей укоренились ложные ценности и ложные цели. Сегодня такой самой опасной ложной ценностью и ложной целью является потребление. То есть человек должен потреблять как можно больше всего. Питания, одежды, обуви, транспортных средств, книг, фильмов. Как можно больше потреблять. Ну а если потребляешь чересчур много, то ведь чересчур много используешь ресурсов. А производство этого огромного количества товаров, предметов, несомненно, самым губительным образом влияет на окружающую нас среду. Когда же возникло это неправильное, греховное отношение человека к природе? Оно возникло в доисторические времена и связано с грехопадением. В Вот именно тогда, когда грех проник в природу человека, на заре его истории, когда грех проник в жизнь первых людей, Адама и Евы, и возникло отчуждение людей от природы. Почему? Да потому что грех-то, в конце концов, есть не что иное, как изменение Божьего замысла о мире и о человеке. Бог так задумал человека, весь космос, чтобы в центре бытия был сам Бог. А грех есть отказ от Бога и Богом определенного порядка жизни. И в результате греха человек вместо Бога самого себя поставил в центр жизни. И вот когда это произошло, то первое, что имело в качестве следствия, имело место в качестве следствия, это разрыв отношений человека с Богом и человека с окружающим его миром, с природой. Если человек в центре, то тогда природа на периферии. Значит, природу можно использовать и эксплуатировать во имя удовлетворения человеческих потребностей. Человек хозяин, господин природы, делаю, что хочу. Вот это греховная установка на эксплуатацию природы. Помните в школьные годы, те, кто учился в те годы, когда нас учили тому, о чем я сейчас скажу? Мы не можем ждать милости от природы, взять ее у них наша задача, Мичурин. И вот под этими лозунгами воспитывалось ведь целое поколение людей, под греховным лозунгом, не можем ждать никаких милостей, взять от природы, забрать во имя своего собственного «я», во имя удовлетворения своих потребностей. Ну а если бы в центре бытия был Бог, то отношение к природе было бы совершенно иное. Бог в центре, а человек и природа на периферии. Человек и природа создают единую систему, прославляющую Бога. Значит, человек и природа в содружестве. Одно не порабощает другого. И разумный человек призван быть домоправителем в мире. Бог хозяин, Бог властитель, а человек домоправитель. Ведь как замечательно сказано в книге «Бытия», что человек был предназначен к тому, чтобы возделывать и хранить сад. Вместо возделывания и хранения – жесточайшая эксплуатация. Признаки разрушения нашей системы налицо, и люди боятся за свое будущее. Вот почему сейчас принимаются очень, я бы сказал, хорошо организованные меры в мировом масштабе, в планетарном масштабе по предотвращению экологической катастрофы. Ну, во-первых, во многих странах очень хорошо поставлено экологическое образование и воспитание. Уже буквально со школьной скамьи детей учат тому, что нельзя ломать деревья, топтать цветы, вырывать траву. Что все это то окружение, без которого человек жить не может. Если каждый будет рвать, ломать, то мы окажемся в пустыне. Кроме воспитания применяются и законодательные меры. Во многих странах, в частности в нашей стране, принимаются соответствующие законодательства. То есть те субъекты хозяйственные, которые загрязняют чрезмерно среду или наносят непоправимый экологический ущерб, подвергаются наказанию, вплоть до уголовного преследования. Кроме того, конечно, и это очень важно, организуются исследования, научные исследования состояния окружающей среды. Они проходят как на общепланетарном, общечеловеческом уровне, так и на национальном уровне. Создаются отдельные министерства и ведомства. Другими словами, человечество действительно сегодня сознает опасность, перед которой оно стоит. И церковь поддерживает все эти мероприятия. Однако церковь, включаясь в диалог, направленный на защиту окружающей среды, провозглашает очень важный принцип. В основе экологического кризиса лежит кризис духовный. Все проистекает от состояния нашей души. Кому-то может показаться, что экологическая катастрофа является просто результатом технического развития. Мол, слишком много машин, слишком много потребляется ресурсов, слишком много, так сказать, выхлопов в атмосферу, в воду, в почву. Ну что же, мол, можно поделать? Таков результат нашего научно-технического развития. А на самом деле ведь совсем не так. В основе всего человек, состояние его души. Хорошо известно, что от внутреннего состояния человека во многом зависит то, как он организует вокруг себя жизненное пространство. Если у человека беспорядок в мозгу, в его сознании, у него будет беспорядок на письменном столе, у него будет беспорядок вокруг него. Для того, чтобы вокруг человека было красиво, хорошо организовано, внутри самого человека должно быть красиво и организовано. По нашей внешности мы можем судить о нашем внутреннем состоянии. Вот иногда люди говорят, да что там внешнее, главное внутреннее, забывая о том, что внешнее всегда является порождением внутреннего. Вот если в душе человека грех, жажда обладания, жажда господства, подавление, эксплуатации, жажда наживы, стремление к тому, чтобы потреблять как можно больше, но как же такого человека можно остановить? Какой силой его можно удержать от того, чтобы во имя удовлетворения своих потребностей он не наносил ущерба другим, не наносил ущерба окружающим. Другими словами, наш внутренний духовный кризис, разрушенная система ценностей, разрушенная грехом система ценностей, являются причиной экологической катастрофы конца 20-го, начала 21 века. Да, Бог создал человека совсем не для того, чтобы он безудержно потреблял то, что дает ему земля, вода и воздух. У человека другое предназначение. Человек отличается от животного. Он должен построить гармонично свой духовный мир, дабы жизнью своей прославлять Творца. А если система координат разрушается, и человек превращается в животное, его невозможно удержать никакими словами и, может быть, даже никакими законами от того, чтобы внутреннюю свою грязь он не выплескивал в окружающий его мир. Вот как говорит об этом текст «Основ социальной концепции». Антропогенная основа экологических проблем показывает, что мы изменяем окружающий мир в соответствии со своим внутренним миром. А потому преобразование природы должно начинаться с преобразования человеческой души. По мысли преподобного Максима Исповедника, человек может превратить в рай всю землю только тогда, когда он будет носить рай в себе самом. Ну и можно восполнить слова преподобного Максима и сказать, а если ад в душе, то и земля может стать адом. На этом я заканчиваю эту передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. И до новых встреч.